Спортивный Кузьмич. Здравствуйте. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». И у микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это спортивный журналист, автор и ведущий программы на 7-м канале «Спортивный клуб» Гор Георгян. Здравствуй, Гор. Спасибо, что пришел. Добрый вечер. Да не за что. Гор, ну мы с тобой практически ровесники, предлагаю общаться на «ты» для простоты. Давай, общения. Без проблем. Ну, первое, что хотелось бы обсудить с тобой, как у спортивного журналиста, поинтересоваться, что на текущей неделе в спортивной жизни Красноярска, Красноярского края тебя зацепило, на что ты обратил свой взор в первую очередь? Ты знаешь, на этой неделе из того, что происходило в красноярском спорте, я бы не выделил, пожалуй, ничего, за одним исключением. Все больше, все сильнее развивается история с Александром Харитоновым и футбольным клубом «Енисей». На этой неделе стало известно, что Харитонов встретился с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским. Если я не память не изменяет, вчера, да, вчера, это случилось? Вчера. Я не могу припомнить, чтобы такое раньше было, чтобы глава региона, как ты верно заметил до эфира, встречался со спортсменом. И уже есть какие-то итоги этой встречи, потому что появилась новость о том, что вследствие этой встречи в следующем году могут быть уволены руководители футбольного клуба «Енисей». Виктор Кардашов и Владимир Петрович Евтушенко. Да? Именно, да. Вот такая информация появилась. То есть, ну, это на One Division, правильно вот писали? На One Division, да. И якобы, опять же, вот, собственно говоря, я беру эту информацию из источника, Виктор Толоконский возьмет под личный контроль все то, что творится в футбольном клубе «Енисей». Вот это, мне кажется, интересно и неожиданно. Ну, ситуация-то назревала, учитывая, какие разговоры ранее ходили вокруг футбольного клуба «Енисей», то, что недовольство болельщиков. Да и вообще, в целом, если отдельно взять вот историю с Александром Харитоновым, она уже несколько, получается, недель, да, развивается? Она уже развивается, да, что-то около месяца. Ну, забегая вперед, такой вопрос. В спортивном клубе ты делал с ним большое комплексное интервью. То есть общался. И в то же время, одновременно с этим, ты разговаривал с руководством клуба и общался с главным тренером по телефону. Да, он находился в данный момент, тот момент находился на сборе в Кратово. Да. А твое личное отношение хотелось бы узнать. Ты же знаешь, да, всю предысторию? Знаю, Александр, что они продлили контракт ему из-за того, что был конфликт. Александр рассказывает о том, что он ушел из команды, с ним не продлили контракт, потому что его подозревали якобы в сдаче одного из матчей. Сахалин. Да, это было с Сахалином. Руководство категорически отрицает. Но оно говорит о том, что если бы мы подозревали в сдаче матча, мы бы просто с человеком попрощались бы вот прямо посреди сезона. Но я хочу сказать, что мне не кажется, что Александр будет врать. И мне не кажется, что он будет на пустом месте, значит, поднимать такую бурю. У меня есть ощущение, что, возможно, какие-то подозрения были, которые его задели. И он публично уже задал вопрос в раздевалке главному тренеру, на тот момент старшему тренеру. Да. Формально старшему, по факту главному. Но я хочу сказать одно. Тренер имеет полное право делать все, что он хочет. За результат отвечает именно тренер. Потому что вот если в конце сезона мы получим там 5-е место, мы будем знать, или 6-е, или 7-е, мы будем знать, что он поступил абсолютно правильно. В конце концов, он не враг сам себе, чтобы убирать лучшего футболиста. Понимаешь, вот все, что... Угу. Все эти пикеты, все эти, значит, защиты, это, их можно понять, Сашу можно понять. Видимо, его задели. Но, с другой стороны, можно и понять тренера. Если... Возможно, его пугает авторитет Александра. Потому что в раздевалке... В силу того, что, может, Ивахов сам еще молодой. Да. Да, потому что Александр поиграл много в премьер-лиге, у него опыта игротского гораздо больше, и поэтому он считает, вероятно, что имеет полное право давать советы тренеру. Но в раздевалке должен быть один хозяин. Все игроки должны доверять только одному человеку, и это главный тренер, потому что в итоге он отвечает за результат. Если мы уберем главного тренера, игрокам может не понравиться следующий главный тренер, но это будет какая-то непонятная чехарда. Я думаю, что жаль, конечно, что они просто не нашли общего языка. Это был бы идеальный вариант, потому что Саша сильный игрок. Ивахов перспективный тренер. И у них мог бы получиться неплохой тандем. Но вот сделали, как сделали. И я не чувствую, что нужно было по этому поводу поднимать, я имею в виду, среди болельщиков такую панику. Мы посмотрим, что будет в конце сезона. Ну да, в нашей ситуации. Очки будем по весне считать. По крайней мере, подлости со стороны Ивахова я не вижу, потому что если бы он совершал подлость он же не настолько, скажем так, он же не настолько недооценивает ситуацию, он же не настолько нездравомыслящий человек, чтобы совершать подлость по отношению к человеку, зная, что это отразится на нем. Угу. Ну, отходя от этой темы, от ситуации с Александром Харитоновым, который подписал контракт с Новосибирской Сибирью на 2 года, причем, что у него замечательный пункт есть, в случае чего, если что-то в Красноярске изменится, имеется в виду в менеджменте, он может за бесплатно вернуться в родную команду. Да. А вот он же говорил, что карьеру хочет заканчивать. Он говорил, что хочет карьеру закончить, но он оговорил. Я хочу отметить, во-первых, то, что он говорил на эмоциях. Это был, наверное, второй день он давал это интервью, и он был на эмоциях. И я думаю, что он искренне в тот момент думал, что готов завершить карьеру. Но даже тогда он оговорился, сказал, что если не будет достойных предложений. Но, как мы видели, появилось достойное предложение со стороны Сибири. Это очень хороший клуб с богатой историей, поэтому появилось предложение, он уехал. Ну, как-то у нас все равно, мы патриоты своего города, своего клуба. Так получается, что воспитанники Красноярской школы футбола, которые уже с именем, да, они не востребованы. Ну, мы знаем, что Алексей Базанов сейчас... Алексей Базанов ушел отсюда не очень красиво в свое время. А поподробнее время у нас, слава богу, хватает. Как там все случилось? Ну, это был 2014 год. Я так понимаю, что его не хотели отпускать. Угу. Но... На финансовой плоскости, да, наверное, да, стояла. Ну, безусловно. И он решил уехать тогда. То есть... По-моему, как раз в Сибирь уехал. Да, в Сибирь уехал, да. Потом в Тульском арсенале оказался. Да. Даже в премьер-лиге поиграл в прошлом сезоне, в минувшем. Сейчас он не понадобился своей команде. Который... Михаил Комков. Всем помним Михаила Комкова, он сейчас в Тосно. Хотя тоже он бы игрок. Ну, ты пойми, что у Тосно сейчас просто огромные финансовые ресурсы. И они стремятся к премьер-лигу. Команда является самой богатой, и у нее есть цель выйти в премьер-лигу, ради которой она готова потратить любые деньги. Я недавно наткнулся на одну таблицу на одном из спортивных ресурсов, где говорится о том, что в Тосно у игроков нет потолка зарплат. То есть, значит, руководство может платить полюбившемуся игроку там, более 1 000 000 рублей. Так, а в ФНЛ же принято... Есть потолок зарплат 300 тысяч, но его можно обойти. Там, по-моему, 2 человека только. Нововведение – это 2 человека, которые не подпадают под потолок зарплат. Все остальные должны быть под этим положением. Ну, никто же не отменял черных конвертов. А, ну, если с этой позиции, то, конечно, безусловно. То есть. А по хоккейному «Соколу» не следишь ситуацию? Я изредка читаю информацию, которая проходит по хоккейному «Соколу». И я хочу сказать, что это наиболее, как мне кажется, слабый клуб во всех отношениях, наиболее профессионально слабый клуб во всех отношениях в Красноярском крае. Как мне кажется. Ну, это личное мнение. Потому что команда уже давно преследует неудачи. Ну, учитывая, что сейчас новый директор. Сейчас новый все. Сейчас все новые там. В команде все новые люди. Да, все новые люди. И с понедельника, вот если брать там все контракты, то есть с понедельника уже активно «Сокол» активизировался в процессе комплектования состава. Вот они подписали Сергея Шестакова, защитника Ивана Гавриленко, Андрей Шелепенко, 35-летний игрок, но воспитанник Красноярской школы хоккея, шайбы. Ну, ни одного матча за Красноярский клуб не сыграл. И буквально вчера стало известно, что наш «Сокол» пополнился 3 молодыми дарованиями из украинского хоккея. То есть это Виталий Лялька, Виктор. Отличная фамилия. Да, Виталий Лялька, Виктор Захаров и Даниил Скрипец. То есть, вот, но они играли заиграны за молодежную юниорскую сборную Украины. То есть, ну, им по 18-20 лет. Ну, мы знаем, откуда новый главный тренер. То есть, мы здесь не удивляемся, да? По приобретениям из украинской... Гаденюк возглавлял сборную Украины по хоккею, и он берет ребят, которые ему хорошо знакомы. И когда он ее возглавлял, она ушла из дивизиона А. Она ушла. Да, ушла. То есть она в 3-й эшелон мирового хоккея спустилась. Я хочу сказать, что я думаю, что в этом сезоне, скорее всего, не будет достойных результатов у хоккейного «Сокола» опять. Потому что невозможно достичь хороших результатов, если ты набрал команду вот только сейчас. То есть без костяка, да? Она не сможет сыграться. Она просто не сможет сыграться. Когда вот новые люди не только в команде, но и в руководстве, нужно время, чтобы притереться, и это не один сезон. Если она выйдет в плей-офф, и это будет чудо. И это будет прекрасный результат. Задача, собственно-то, и обозначена, то, что попадание в топ-16, то есть выход в плей-офф. А учитывая, что сейчас будет в высшей хоккейной лиге 26 клубов играть, то есть это 50 игр за сезон. Ну, поживем, увидим. То есть также выводы будем делать после. Безусловно, угу. Безусловно. Ну, и предлагаю перейти к событиям минувших недель. Это первые в истории европейские игры в Баку. А в частности, поговорить про наших красноярских спортсменов, которые крайне великолепно выступили, достойно представляли регион. В первую очередь хотелось бы выделить Арину Опенышеву, наше молодое дарование, я надеюсь, будущая звезда мирового спорта. Я думаю, что она на этих играх стала главным открытием. Главным открытием. Номер один первых европейских игр. Они федеральные каналы говорили, что 7 золотых, 1 серебряная, то есть она рекордсменка по золоту. Да, то есть там, она уже рекордсменка европейских игр. Да, и более того, отобралась в Казань на чемпионат мира по водным видам спорта, она отобралась в дистанции 400 метров вольным стилем, и также она поплывет в одной из эстафет женской. То есть она уже в 16 лет на взрослом уровне. Ну, честно... Это феномен. Да. Хорошо, что он появился у нас в Красноярском крае. Удивительно, что мы знаем, что в женском плавании вообще с вольницами проблема была последние, наверное, лет 10-15. То есть и сейчас мы можем надеяться, что будущая звезда мирового спорта, именно наша воспитанница, ее Мини Фелпсом называют, но она это отвергает, она говорит, я хочу быть Макси Опенышевой. И признаться честно, я вот активно следил за ее выступлениями, я даже сбился со счету, в каких дисциплинах она, то есть запутался. И я потом понял, что у нее личное золото в дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров вольным стилем, 5 золотых медалей в женских эстафетах, 4 по 200 метров вольным стилем и 4 по 100 метров вольным стилем, а также победа в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и в женской комбинированной эстафете 4 по 100 метров и смешанная комбинированная эстафета 4 по 100 метров. То есть там, мы понимаем, да, плавание на всех крупных мировых спортивных форумах это самый медалеемкий вид спорта. Безусловно. То есть на Олимпиадах, на Европейских играх, на Универсиадах, которая, кстати, открылась вот сегодня, летняя Универсиада. Ну, уникальная спортсменка, а ко всему прочему она еще добавила серебро, личное серебро в 100 метрах вольным стилем среди девушек. Но это же... А она же не первый год, то есть она не выстрелила, ее же давно вели, то есть про нее давно известно. Верно? Вот ты как журналист слышал о ней, в прошлом году она выступала. В прошлом году она тоже уже... На Европе. Да. Там тоже около 7-8 золотых. Она, безусловно, феномен, но я хочу отметить, что это не только природное дарование, не только вот и она выстрелила именно в Красноярском крае. Я так понимаю, что Красноярская школа плавания, она прогрессирует, потому что кроме Алины Опенышевой у нас есть еще... Данил Антипов. Да, который тоже выиграл 2 золотые медали. Это означает... победу не только вот конкретно Арины, которая завоевала 7 золотых медалей, не только ее феномен, но и победу всего красноярского плавания, которое прекрасно себя проявило на этих играх. Гор, что отрадно, только мы с тобой, я сейчас, может, нескромно заявлю, только мы с тобой знаем, что у Антипова 2 золотых и 1 бронзовая, потому что и Крайспорт написал то, что и Радиярск, и другие спортивные порталы, включая федеральный, почему-то написали, что у него 1 золотая. А на самом деле у него личная бронза на 100 метров баттерфляем, а золото, 2 золотых он получил за выступление в мужской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Причем плыл он только на предварительном этапе в данной дисциплине. То есть в финале он не плыл. И также он плыл в победной для нашей страны мужской комбинированной эстафете 4 по 100 метров. И также плыл на предварительном этапе. Но мы знаем, что за предварительный этап тоже выдают медали. То есть таким образом он стал двукратным победителем первых в истории европейских игр в Баку. Ну, про плавание понятно. Там Зеленогорская школа плавания, наверное, в первую очередь выделена. Не Красноярская, а именно Зеленогорская. Это точка роста такая на территории края. А другие спортсмены, вот, к примеру, Виктор Лебедев, восхитил тебя его выступление, вольная борьба? Я давно слежу за Виктором Лебедевым. Я знаю его тренера хорошо, Владимира Гигамовича Мадасяна. Я знаю, что у Виктора были большие проблемы на жизненном пути. Он не попал на Олимпиаду, он не смог выиграть золотую медаль, хотя был номером один в своей категории в мире. Но незадолго до Олимпиады случился пожар, в котором он вынужден был спасать свою семью. И он сам немного пострадал и не смог оправиться. Но он прекрасный спортсмен. У него, я так понимаю, вместо... И все тренеры говорят, что вместо мозга компьютер настоящий. Он просчитывает все ходы соперника. Я действительно рад, что он возвращается в элиту мировой борьбы в своей весовой категории. И это был большой задел. Я очень рад за Виктора. Учитывая, что он двукратный чемпион мира. Двукратный чемпион мира. Двукратный чемпион мира. 2010 и 2011 годы. Да. Пятикратный чемпион России. Ну и также он победитель последнего, ну, имеется в виду не последнего, он у нас традиционный ежегодный, это гран-при Иван Ярыгин. То есть в 2015 да. году он победил, наконец-то, да. одержал, кстати, там первую победу. До этого у него только было серебро и бронза, если мне память не изменяет. То есть да. удивительный спортсмен, и мы в первую очередь желаем ему отобраться на Олимпиаду в Рио. То есть да. а весовая у него до 57 килограмм. Насколько я помню, он уже несколько лет не выступал. Я лишь могу тебе сказать, что каждый раз он сбрасывает вес, около 10 килограммов. 10-15. Он, конечно, гораздо больше весит. Но это, в общем-то, обычная практика. Но Виктор в этом смысле выделяется чуть-чуть. Он гоняет чуть-чуть больше. Ну, отметим, что баскетболист Красноярского Енисея Александр Павлов стал победителем. То есть, ну, там в баскетболе было... Усеченный вариант 3 на 3 с одним кольцом, то есть стритбол. Mm. То есть наш красноярский баскетбол тоже отметился на первых в истории европейских игр. Ну и, конечно же, наш прославленный боец, боксер Александр Беспутин, который, к сожалению, стал для нас, к сожалению, большому, стал серебряным призером, проиграл в финале представителю страны-организатору игр Парвизу Бакирову. Ну, отметим, что Александр, он является чемпионом Европы 2013 года и чемпионом России 2012 года. Ну, ты с ним делал интервью. Я с ним знаком, не помню. Знаком лично, то есть расскажи о нем. Я первый раз с ним познакомился, ну, наверное, года два назад, когда после победы на чемпионате России, по-моему, угу. мы с ним встретились в спортзале и поговорили. На камеру я делал сюжет. И он очень откровенный парень. Очень откровенный парень, искренний. И он... Когда выходит на ринг, я думаю, что думает не только ну, о себе, он думает о своей семье, о своей маме. Он очень много о ней рассказывал, о том, что все победы ей посвящает. Вот. И я был огорчен тем, что вот после чемпионата Европы победного он получил серьезную травму, и после которой не мог долгое время выступать. Я думаю, что вот это выступление его, скажем так, для него не самое удачное, потому что он номер один в своей весовой категории в Европе. До 69 килограмм, да? И он должен был побеждать, но вот это не самое удачное выступление как раз из-за той травмы, из-за того времени, которое он вынужден был пропустить. А травма когда у него случилась? Ну вот как раз после чемпионата Европы, что-то около года назад. Ну Европа же на 13-м году была. Так, я вот сейчас тоже, я помню, что он в 2014 году уже и на Украину ездил, или в Украину, это кому как больше он нравится. Потихоньку восстанавливался после этой травмы. Да. Там они проводили какие-то товарищеские встречи там в формате там 5 на 5, то есть 5 бойцов приезжают в разные вещи. Знаешь, мне кажется, он идеальный боец для профессионального бокса. Даже так? Идеальный боец для профессионального бокса. Я думаю, что если он перейдет в профессиональный бокс, а у него, как он сказал, есть предложение, в том числе и от одного из самых крупных промоушенов в мире, да, Топ Ранг, который возглавляет один из двух крупнейших боксерских промоутеров мира Боба Рум, то я думаю, что у него будет много успехов. Я думаю, что он прирожденный нокаутер, как мне кажется. Он очень яркий боец. Мне не хочется сравнивать его с Артуро Гатти, потому что Артуро Гатти был уж совсем безбашенный парень. Но вот мне кажется, что он будет иметь успех у публики. Важно же для профессионального боксера иметь успех у публики. И именно вот благодаря яркости ты можешь раскрыться в США. А успех у публики – это явка на твои бои. Да, американская публика любит таких парней. То есть, а учитывая, что у него техника и тактика, ну, вообще манера ведения боя у Александра-то, она с большим количеством, ну, то есть интенсивная, агрессивная, интенсивная, то есть он зрелищный боец. Он очень зрелищный боец. Финал смотрел, ну, нельзя сказать, что судьи в пользу хозяина игр. представитель страны хозяйки. Тут все сказал Александр Ребзяк, главный тренер сборной России по боксу. Саша просто хотел сильно попасть. То есть ждал нокаутирующего удара. Пренебрегал, да? Тактикой, пренебрегал советами из угла своего. И, собственно, поплатился за это. Но я думаю, что, в общем, в этом ничего страшного пока нет. Я думаю, что все нормально будет у него. Ну, и мы тоже пожелаем попасть ему в Олимпийскую сборную России в следующем году, выступать на Олимпиаде. Он все еще номер один в Европе. То есть, ну, впереди же какие-то соревнования будут отборочные, все равно там же Россия будет внутренняя. Я позавчера ему написал, говорю, Саш, давай встретимся, поговорим на камеру, мы что-нибудь сделаем. Он говорит, давай, без проблем. Я говорю, в тренажер зал пойдем? Он говорит, нет, в тренажер зал не пойдем. Видимо, ему надо отойти от всего этого, он еще пока не готов. А он на телеканале «Енисей» в утреннем эфире рассказывал, что приехал вот буквально вот самолет и тренируется только беговая дорожка, то есть поддерживает себя. Но он мне сказал, что в одном из фитнес-клубов красноярских сейчас вот как раз в таком облегченном режиме тренируется. Пока вот. Есть, ну а ты не знаешь его дальнейшие планы, какие соревнования, то есть там предполагается. Я не знаю, какие планы у него и у тренера. Угу. Ну, в любом случае, как я уже сказал, повторюсь, что мы желаем попадать всем нашим красноярским спортсменам в призы везде и всегда. И самое главное, это попадать в олимпийскую сборную страны на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Ну и, Егор, в целом такой общий вопрос про европейские игры в Баку. Как тебе вообще соревнования? Первый в истории. То есть это аналог азиатских игр, аналог панамериканских игр, а в Европе такого не было. Это решили провести. То есть как тебе в целом, знаешь, идея? Я не очень тщательно следил за играми, европейскими олимпийскими играми, но я могу сказать, что меня поразила сумма, которая была потрачена. $1,200,000,000? Да. Не всякая Олимпиада, знаешь, может посоревноваться в этом. Не всякая Олимпиада. Но хозяева постарались, устроили большой праздник, хотя многие европейские спортсмены жаловались. Но, видимо, опыта недостаточно было. А что там конкретно, в чем жалобы были? Я вот сейчас тоже просто стало интересно, кто там, в чем именно они, что именно было там не так? Они жаловались на организацию, в частности, на всякие различные мелкие... Там логистические моменты, да, определенные? Да. Там же была история, когда, значит, автобус сбил нескольких спортсменов. Из Восточной Европы, Да, те попали в больницу, там, в общем, такая печальная довольно история. Ну, еще и наши коллеги-журналисты тоже писали, что представители российской и украинской делегации умудрились между собой подраться, но обе стороны это не подтвердили, да, это уже... Хозяева ни при чем. Да, хозяева ни при чем. Они не могли держать охранников. Ну, в целом уровень организации мне показался очень достойным. Я искренне не понимаю, зачем Европейские Олимпийские игры нужны, но честно. Для того, чтобы спортсмены набрались опыта, для того, чтобы были еще одни крупные соревнования, есть, знаешь, мнение о том, что эти игры могут умереть. Вот то прошли есть первые, но вторые никто не берется организовывать. Нидерланды хотели в 2019 году, они отказались. Вторые никто не берется организовывать, потому что все понимают, что это крупные финансовые вложения нужны. Но опять же... Если есть чемпионат Европы, если есть чемпионат мира, если есть Олимпиада, но зачем нужен еще один крупный турнир? Так мы же увидим. Тем более, посуди. Вот чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, вот все страны отправляют на эти турниры серьезных спортсменов. Пока что Европейские Олимпийские игры, мягко говоря, не котируются. Ну, возьмем плавание, мы же все увидели. Ну, мы сейчас долго перечисляли медали наших пловцов. Это только красноярских пловцов мы перечисляли, а там вообще бассейн полностью, что называется, вынесли. Ну, взять плавание, конкретно самый медалеемкий вид спорта, там выступали это ребята-юниоры. Из всех, и из нашей сборной, и это, то есть не отправляли ведущих спортсменов. Но у наших спортсменов, наши спортсмены, они еще были более-менее, то есть там были заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, то есть там были чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Другие страны отнеслись к этому несколько пренебрежительно. Пренебрежительно, а может быть политическая составляющая вмешалась, потому что зачастую там в западной прессе сильно критикуют Азербайджан, то есть за определенные моменты там нарушения права человека, высокий уровень коррупции, может, поэтому они пренебрежительно отнеслись и отправили второй сорт. То есть политика здесь никак не замешана, на твой взгляд? Я уверен, что нет. Я уверен, что все это только из-за того, что игры пока, собственно говоря, никак никак не котируется. Но там же, получается, олимпийских лицензий вообще не разыгрывалось. Там были олимпийские виды спорта, но лицензии... Эти игры ни на что не влияют, вот то ни есть... на что. Угу. Интересно. Но с другой стороны, ты вот сказал, то, что $1,200,000,000, да, да. Ну а если мы возьмем, сколько было в Сочи потрачено... Но мы же понимаем, что Олимпиада и... Европейские вот игры, и, это... И вот это... Это совсем несопоставимо уровня соревнования. Поэтому, конечно, может быть, у нас тоже было не совсем оправдано. Но вот здесь, наверное, хозяева соревнований хотели... Имидж страны. Там, да, вот имидж страны. Как-то преподнести свою страну есть. В более приятном свете. Если даже вот посмотреть, там, ну, ты же активно следишь за европейским футболом, да? Да, да. То есть на майках Атлетико Мадрид... титульный спонсор. Нет, они всячески... Они то есть, да, они покупают баннеры рекламные, то есть реклама своей страны за рубежом. Мне, я такой впервые видел. Если говорить про Атлетико, мне кажется, это настолько глупо, что даже слов у меня не находится. Ну зачем? Ну как, реклама, мировой футбольный клуб с именем, то есть рекламирует отдельно взятое государство, страну, да? Да, Азербайджан, земля огня. Ты представляешь, вот смотри, если бы Министерство спорта Российской Федерации решило таким образом, значит, выставить себя в хорошем свете, да, и проспонсировать какой-нибудь, я не знаю, ну там, итальянский Лацио. Но это казалось бы глупо, это казалось бы нецелевой тратой средств. Ну да, я думаю, у нас бы спросили бы определенные компетентные органы, и плюс, учитывая, какая у нас пресса, да, то есть были бы большое количество вопросов. Видимо, у них действительно, значит, чуть больше полномочий имеют руководители страны, раз решаются на такие шаги. И у нас осталось небольшое количество времени до рекламного блока. Ты будешь следить за универсиадой в Кванджу, летняя универсиада? Буду следить за ней не тщательно. Я буду следить только за знакомыми фамилиями, в основном за красноярцами. А там ты знаешь, да, кто поедет? Ну, я вот знаю точно, что поедет воспитанница красноярской школы баскетбола Анастасия Шилова, которая сейчас выступает за Вологду Чувакату. Гор. Ну, вот за ней последим. Да, Гор, мы вернемся в эфир после коротенькой рекламы. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Спортивный Кузьмич. Это программа «Спортивный Кузьмич». У микрофона мой гость Гор Георгиян и я, Дмитрий Золотухин. И мы продолжаем. Гор, перед рекламным блоком мы говорили про универсиаду в Кванджу. То есть следить мы активно будем. Там несколько красноярцев. Не так много, как на европейских играх в Баку, но будем следить. А твое отношение вообще к универсиаде, кратенько, вот можем узнать? Сейчас не говорим про Красноярск-2019, нет, это святое. Мы про летнюю. Вот сейчас. Я хочу сказать, что до универсиады в Казани, на которой я побывал, я не знал, я имел небольшое представление о том, что это за соревнование. Но когда я побывал в Казани, я понял, что это действительно можно сделать масштабно, что это красиво, что это может не уступать крупнейшим соревнованиям, в том числе и Олимпиаде, потому что потом, когда мы устраивали Олимпийские игры в Сочи, то организаторы, они консультировались с теми людьми, которые устраивали универсиаду в Казани, брали пример. И я считаю, что Россия подняла Китай, а потом уже Россия, подняли планку этих соревнований на более высокий уровень, хотя не все страны относятся по-прежнему серьезно к этим соревнованиям. Вот смотри, мы устроили универсиаду в Казани, на которую заявили много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, и много заслуженных мастеров легко матрём. Выиграли. Для нас, как и для Китая, важно было победить на этих соревнованиях, потому что это политический вопрос, потому что мы обе, и Россия, и Китай, это региональные державы, угу. которые стремятся стать державами в полном смысле слова, глобально, мировыми державами. Поэтому вот такие победы на международных аренах, они действительно нужны. И в первую очередь с политической точки зрения, как мне кажется. Ну, на мой взгляд, вот эту универсиаду выиграет все-таки Китай. Не Южная Корея, а Китай. Мы будем вторыми. Вот. Я такое ощущение. Вот, если... Южная Корея постарается не ударить в грязь лицом. В тройке будут Я они. Думаю, в тройке mm-hmm. будут, но... Ну, либо Китай, либо Россия все равно выиграют... Универсиаду летнюю. Безусловно. Ну, тогда предлагаю не вернуться, а начать с самой интересной части. Поговорить. Я очень рад, что ты считаешь, что часть самая интересная. Безусловно, так у нас же название какое? Спортивный клуб для спортивного Кузьмича. Да. И вот расскажи, пожалуйста, когда возникла идея создания такой тематической телепередачи, отдельная под спорт на 7-м телеканале? Когда она возникла? Кто автор идеи? Автор идеи я. У меня она зрела давно, но в какой-то момент я попытался от этой идеи отодвинуться, потому что я решил для себя, что займусь более серьезной журналистикой. Я сразу скажу, что тогда я был неправ. Но если ты хотел политические темы освещать? Я освещал экономические темы, угу. я освещал политические темы и как-то, значит, не брался за спорт. Но... Все перевернулось в моем сознании, когда закрыли программу Марианы Максимовской «Неделя». И я подумал, что что-то в этой стране не так. Что-то в этой стране с нормальной журналистикой не так. В нашей стране. И я подумал о том, что у нас существует единственная сфера журналистики, в которой мы можем более-менее безболезненно, не боясь, что в нее будут вмешиваться, говорить что-то делать, это, конечно, спортивная журналистика. И я подошел с идеей создания программы генеральному директору нашего телеканала Игорю Юрьевичу Остапову, предложил ему вариант, как это можно реализовать, и он согласился. Я благодарен ему и заместителю генерального директора, его заместителю Марьяне Ониковне Шахян, которые вот в столь трудный экономический час согласились, чтобы мы делали эту программу, потому что это действительно затратная история. Не такая затратная, но она чувствуется. Но все равно там вы изготавливали специальные атрибутику. Она чувствуется, потому что приходится платить зарплату нескольким людям. И я очень благодарен им за это, что они доверились, и мы делаем эту программу, и пока, насколько я понимаю, они не разочаровались. Но я бы это понял. Если бы так произошло. Ну, признаться тебе, я ни у кого таких передач на такого формата не видел. Вот у нас изначально была договоренность с генеральным директором о том, что это будет программа не только для спортсменов. Это должна быть программа для людей, которые даже не то чтобы интересуются спортом, а так, чтобы они посмотрели, и им вдруг стало это интересно. Для неофитов, проще говоря. Угу. И вот мы к этому стремимся. Не всегда получается, я скажу прямо, потому что невозможно каждую неделю находить темы, которые были бы интересны всем. Всем. Но мы очень близки к этому. Это действительно так. Я тебе перед тем, как мы начали с тобой эфир, рассказывал о том, что у меня сегодня в эфире в 20:00 началась программа. Она идет в пятницу в 20:00. И завтра повтор. Уважаемые радиослушатели, всех приглашаем завтра в 12:30 включать 7-й канал. Да. И сегодня в эфире, например, был бронзовый призер Олимпиады по дзюдо, депутат Госдумы Дмитрий Носов. Он известен тем, что на Олимпиаде в Афинах 2004 года со сломанной рукой выиграл схватку и... Бронза была дороже золота, тогда писали, да, помню, пустили заголовки это газет. Это одна из ярчайших страниц российского спорта. Один из ярчайших моментов. И вот он очень откровенный человек. Он молодой политик, который пытается выбиться из этой серой массы. Поэтому, когда я ему отправил вопросы, они были достаточно острые. Я вдруг получил ответ, где говорилось, что он очень рад, что именно такие вопросы были. И О спорте мы говорили очень немного. Угу. Очень немного. Но в основном мы говорили о его политической деятельности. Мы говорили, ну, в частности, например, он назвал некоторых депутатов Госдумы, я цитирую, «конченными людьми», потому что они лоббируют собственные интересы, лоббируют интересы собственного бизнеса. Угу. И он сказал, что ему хочется взять их, шмякнуть, и чтобы эти люди пришли в себя только спустя несколько часов. Он... Нечто подобное тебе говорил в самой первой передаче Александр Александрович Карелин. Ну, он не называя фамилии, и никого конченными не называл, но он... Он был более мягок, но... Да, но... политкорректен в этом. Он был более политкорректен, мягок, но смысл его слова примерно тот же был. Он знает, что там есть клоуны, проще говоря, но он делает свое дело. И вот известно, что Дмитрий играет в кино, он активно занимается общественной деятельностью. В какой-то степени он соприкасается и с российским шоу-бизнесом. Это интересная тема, поэтому я спросил, вот как ему, настоящему мужчине, человеку, который для многих в нашей стране 10 лет назад стал кумиром, как ему вот тусоваться в этой среде, где, я опять повторяюсь, ему, настоящему мужчине, тусоваться в этой среде, где много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Да, дела. Дела. И он сказал, что главный грех российского шоу-бизнеса в том, что эти люди не ценят слово. Слово, как он сказал, для них это мусор. Mm-hmm. Если там пообещали, что, значит, договорились на час, они обязательно придут в три или вообще не придут и не предупредят. Но он также сказал, что да, там достаточно много людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И он также сказал, что для мужчин там ловушки расставлены. И по его словам, раз в 2-3 недели какой-нибудь залетный мужичок, цитирую Носова, оказывает знаки внимания в социальных сетях. Но, конечно, оговорился он, надеяться им не на что. Вот, он был крайне откровенен и сказал, что вот в российском шоу-бизнесе это довольно-таки распространенная история. Я думаю, твое интервью вот это вот растиражируют федеральные средства массовой информации. Я думаю, что, может быть, ему это и надо. Не знаю. Есть, может, как площадку увидел в очередной раз. Ну, руку на сердце положим. Все-таки впереди выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Может, пиар определенный. Но я, скажу, что он довольно активный молодой человек. Есть. Он делает не так мало. Он делает не так мало. Ты же знаешь, да, что у него есть там движение антидилер, которое борется с наркотиками. Он там всячески выступает за здоровый образ жизни, и у него много получается. Поэтому надо отдать должное, что он превращается в такого действенного политика, человека, который может правильно пользоваться этим инструментом. Гор, у меня такой вопрос. Одно из твоих интервью очень активно, выдержки точнее из интервью, очень активно растиражировали федеральные средства массовой информации. Интервью было записано с Сергеем Николаевичем Таракановым, который обвинил руководство Енисея в отмывании денежных средств на трансферах. Правильно я помню? Да. У меня такой вопрос. Вот когда я увидел на спортивных федеральных изданиях, не только на спортивных, там даже газета.ру об этом говорила, я очень сильно, ну, удивился. То есть это... А потом я нашел первоисточник, то есть твое видеоинтервью, именно картинку. Мне показалось, что Сергей Николаевич, при всем уважении к олимпийскому чемпиону Сеула 88 года, он немножко лукавит. Я скажу тебе, то есть это так. Лично мое мнение. Я считаю, что он слукавил. Я скажу тебе так. Сергей Николаевич крайне авторитетный человек в российском баскетболе. Безусловно. Он один из основных претендентов на должность президента российского футбольного... Российской федерации баскетбола. Да, Российской федерации баскетбола. Сергей Николаевич также активно занимается агентской деятельностью. Я думаю, что у него есть некоторая обида, что его игроков не берет баскетбольный клуб Енисей. Но я думаю, он также понимает всю ответственность, которую берет на себя, говоря эти слова. Мне кажется, что наверняка у него были основания говорить то, что он сказал. Потому что... Но удивило меня совсем другое. Удивило меня то, что за этими словами ничего не последовало. Вообще ничего. Ты имеешь в виду санкции к руководству клуба? Не то чтобы санкции, но... Или ответная реакция в плане судебных каких-то моментов? Во-первых, клуб отказался комментировать эту информацию. Может быть, это и правильно. Не надо поднимать лишние шумихи. Но они, конечно, постарались, значит, со мной поговорить о том, чтобы этого интервью не было. Но нет, у нас предельно объективная позиция. Если как бы мы с кем бы хорошо не общались, если есть у нас вот такая информация, и она проверена, и она исходит от серьезного человека, это не прохожий. Сергей Николаевич Тараканов – это авторитетный в российском баскетболе Безусловно, человек. Безусловно, тем более если к нашему городу отношение имел. Да, да, да. Если он говорит эти слова, значит, их нужно показать. Значит, что-то там не так, как мне кажется. Угу. Поэтому, если есть претензии, то можно, конечно, в судебном порядке решить их Сергеем Николаевичем. Но я так понимаю, что… Ну, я тебе скажу свое мнение. Мне показалось, что некое лукавство. Потому что, может быть, он кого-то предлагал, а игроки, которых он предлагал, неважно, там, мужскую команду, женскую команду, они, может, просто банально не подошли под игровую схему. И их не... Либо его клиенты были в команде, и с ними контракт не продлили. То есть, мое личное мнение. Но мы можем с тобой об этом долго рассуждать. Да, но Тараканов сказал то, что сказал. Он сказал то, что сказал. А вообще, в целом... Кто самый интересный собеседник, вот, с кем ты работал в спортивном клубе вот, из мира спорта? Это Олег Иванович Романцев, либо Валерий Георгиевич Газаев, либо Александр Александрович Карелин. Александрович Карелин, безусловно. Вот, это тем более дебют был, правильно, у тебя? Да. Первая передача? Но я до этого, мне очень нравится жанр интервью, поэтому я до этого часто делаю интервью, работая еще в городских новостях. И знаешь, мне иногда бывает интересен человек, и я всякими правдами и неправдами пытаюсь с ним поговорить. Вот, например, была история, когда меня очень заинтересовала личность митрополита Пантелеймона. И я просто договорился на интервью, поговорили с ним 3 часа. Оно вышло довольно откровенным, настолько откровенным, что потом наша, значит, Красноярская епархия, митрополия, всячески ратовала, всячески... В общем... Не хотела, чтобы мы это интервью опубликовали. Мы не опубликовали, я за этим не гнался. Я хотел просто с ним поговорить. В общем, приятный мужчина. Но я к чему клоню, что и с Александром Александровичем Карелиным было очень приятно разговаривать. Мне хотелось с ним поговорить давно. Я никогда не буду драться за микрофон. Я вот эти слова на всю жизнь запомню. Да, потому что он очень яркий человек. Потому что он очень начитанный человек. Потому что у его слов есть вес. Великая личность, трехкратный олимпионик, последний знаменосец советского знамени на Олимпиаде в 88 году 21-летним парнем унес. Ты знаешь, вот мы с ним поговорили, так получилось, что говорили мы о спорте не так много, как о политике. Потому что статус сегодняшний его. Потому что Карелин борец известен всем, Карелин политик известен не всем. Поэтому здесь тут в точку ударил. Его не видно. Его не видно, но он реально много работает. Это могут подтвердить новосибирские. И вот я задал ему вопрос, который меня интересовали. В конце он меня чуть пожурил. Угу. Он сказал, что я рассчитывал на то, что мы с тобой будем разговаривать о борьбе, но вот ты вот начал разговаривать о политике. Я говорю, Александр Александрович, я могу убрать любой ответ, любой вопрос, вообще любой фрагмент беседы. Он сказал, не надо. Хорошо, что расшевелил. Интересно. С кем еще тебе больше понравилось общаться? Вот ты затронул 2 футбольных наших великих тренеров. Романцева и Газаева. С Газаевым было попроще. Он человек, который уже на отдыхе. Поэтому в смысле, с Романцевым? С Романцевым. Да, он уже давно отдыхает. Он уже, в общем, я думаю, что завязал с футболом навсегда. Ну, сейчас способствует Валерию Георгиевичу в продвижении программы. Да, с виду он, вот если честно, Олег Иванович с виду кажется несколько, он имеет несколько болезненный вид. И я не думаю, что он когда-нибудь сможет возглавить клуб, где нужна ежедневная кропотливая работа. Валерий Георгиевич полная противоположность. Он свеж, бодр, он собран, он готов к новым свершениям. Хотя понимает, что его время тоже вроде как заканчивается. Перед ним есть яркий пример как раз, Олег Иванович Романцев. И он всячески пытается остаться в центре российского футбола. Некогда он был реально в центре, был на вершине, потому что ЦСКА... Лучший тренер Европы 2005 года. Это серьезно. Да. Это серьезно. Я просто болельщик ЦСКА с 98 года. Я поддерживаю ЦСКА тоже в российском чемпионате. Солидарны с тобой. И мне удалось договориться об интервью через представителя Валерия Георгиевича Газаева. Здесь у него было крайне мало времени, но брать свое слово не в его правилах. Поэтому мы с ним поговорили, но это было довольно короткое интервью, минут 15. Вот, он довольно-таки серьезный человек. Когда я вышел, когда мы, значит, вышли, его представитель, я точно не помню, у меня не очень хорошая фамилия, не очень хорошая память на фамилии, я точно не помню, как у него была фамилия, но он сказал, у вас все нормально было? Я говорю, да, а что, могло быть не так? Он сказал, если бы Валерию Георгиевичу не понравилось что-то, ты бы это понял. Он просто сказал, что ты за глупость тут говоришь. Вот. Поэтому, да, пообщались, в общем-то, нормально. Ничего сверхъестественного, но я примерно начал понимать, что он за человек. Это, мне кажется, важно, если у меня будет возможность в следующий раз сделать с ним интервью. Угу. Вот такая история. Мне очень понравился Владимир Стогниенко. Изумительное интервью. На мой взгляд. Сравнение, что лучше, футбол либо секс, этот вопрос. Но это его фраза, А это его фраза, да, и ты задал вопрос, и он там начал объяснять. Он прекрасный парень. Представляешь, вот когда мы ездили на съемки, у меня с собой был штатив, несколько штативов, потому что во время интервью мы используем две камеры. И вот он взял один из штативов, положил к себе на плечо и понес его вместе со мной. Но это мне много о нем говорит. Коллега, это чисто корпоративный у вас. Он очень приятный парень, он очень много... Мы с ним виделись первый раз, но он много рассказал о своей семье, о своих пристрастиях, какие-то секреты раскрыл, мне какие-то советы давал. После интервью он попросил отвезти его на берег Енисея. Он говорит, я никогда не был здесь, но вот моя мечта просто посмотреть на Великую реку. А цель визита-то была какая у него, я уже не помню. Тогда фонд Константина Хабенского устраивал турнир. Это было матч ветеранов, да. И Константина, кстати говоря, вот о Владимире, о его человеческих качествах. Один известный федеральный комментатор отказался приехать на этот турнир, запросив 10 тысяч долларов. Фонда? Да. Детского, да. Который детям помогает от рака головного мозга избавиться, да? Да, да. Ну, как мне сказали знающие люди, Владимир согласился сразу же, не попросил ни копейки, нормально отработал, уехал домой. Да, хороший поступок. О чем была сегодняшняя передача? Я, к сожалению, не смотрел, был в дороге на наш с тобой эфир. Ну, про Носова я уже услышал. Да, там было интервью с Носовым, там был сюжет про Алексея Васильевича Шумакова, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе. 40 в весовой категории он выступал. 48. 48, да. Я же знаю, то есть визуально его видел. А почему мы начали делать про него сюжет? Потому что недавно появилась информация, и она подтвердилась, что его именем хотят назвать детскую спортивную школу по греко-римской борьбе города Красноярска. И это серьезный повод, и мы с ним встретились. Мы были у него дома, он очень гостеприимный человек, у него поразительно печальные глаза, но он очень гостеприимный, хороший человек. И он рассказал, я хотел показать, что несмотря на то, что у него были большие соблазны уехать в другой город, в другую страну, были тяжелые жизненные моменты, он все равно остался хорошим человеком и все равно остался верен родному городу. У него была история, когда после Олимпиады 80-го года, куда он не попал, потому что попал туда казахский спортсмен, за которого поратовал один из руководителей Казахской республики тогдашнему генсеку Советского Союза. Леониду Ильичу Брежневу в этот момент, мы говорим про Олимпиаду 80-го года. Интересный факт, если у нас в советской истории решали через генсеков, кто поедет на Олимпиаду. Это был не самый главный удар. Буквально через год он попал в автокатастрофу. Он сидел за рулем машины, и в этой автокатастрофе погибли 3 человека, в том числе его отец. И его признали виновным, дали 5 лет условно, и 5 лет он был невыездным. Это было очень тяжелое время, но слава богу, что у него есть очень верные друзья, в том числе Дмитрий Георгиевич Мендиашвили, в том числе... С которым ты тоже делал очень замечательное интервью. В том числе Иван дома. Ерыгин, который был одним из его ближайших друзей. Вот. Вот об этом, об этом был сюжет. И у нас еще сегодня был сюжет о девочке, об одном из лидеров российского женского регби, Екатерине Казаковой. Ее откровенная фотосессия, да? Ну, не слишком уж откровенная, да? Она не откровенная, цель была не в этом. Показать женщину регбистку. Регбистка тоже женщина? Да, если ты видел Катю, она очень крепкая девочка. Видел. У нее красивая фигура, но она крепкая девочка. То есть то, что надо для того, чтобы быть достойным регбистом. Она вот следует этому. И многие могут посчитать, некоторые могут посчитать, что она излишне перекачана. Но мы... И все думают, что регбисты это вот такие, знаешь, полумужчины, которые там не читают, которые там озабочены только вот этим мячом, как бы кого сломать и так далее и тому подобное. Мы хотели показать, что она очень глубокий человек, и главным образом, что она женственная. Несмотря на то, что она играет в этот суровый, мужской, жесткий вид спорта, она остается женственной. Она представитель Красного Яра. Красного Яра. И одновременно с этим... Она играет в сборную России по регби-7. Да. Поэтому мы устроили фотосессию, она выбирала сама локацию, она выбирала сама предметы, с которыми будет фотографироваться, и это были не просто предметы, это были не просто аксессуары, это были именно те аксессуары, с которыми у нее связаны какие-либо воспоминания или мечты. Вот, допустим, она, значит, фотографировалась на фоне книг, с книгами, и она говорит, что для нее, в общем, это важная часть ее жизни. Чтение. Потому что она много читает. Она последнюю книгу, которую она прочитала, это «Война и мир», а сейчас она начала читать Анну Каренину Толстого. Я думаю, что это многое о ней говорит. Угу. Ясно. Но это же не первая девушка-спортсменка из жесткого мужского вида спорта, которую вы показываете с другой стороны. Вот Валерия Павлова, победительница Универсиады. Примерно такая же цель. То есть уже формат такой, то есть представительница жесткого мужского вида спорта, играет в женский хоккей, и удивительно, в общем. Завтра повтор во сколько? Завтра повтор в 12:30. Программа входит в пятницу в 20:00 и по субботам в 12:30. Уважаемые радиослушатели, призываем вас постоянно следить за программой «Спортивный клуб», смотреть. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте «Спортивный клуб». Обсуждайте, комментируйте. Ну и, конечно же, радио ВК по пятницам. «Спортивный Кузьмич» 21:00, прошу прощения. В 20:00 «Спортивный клуб». Да, «Спортивный Кузьмич» 21:00. Гор, огромное тебе спасибо. Очень интересно побеседовали, много нового рассказал. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Это была программа «Спортивный Кузьмич». Моим гостем был Гор Георгян, телеведущий 7-го канала, и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. «Спортивный Кузьмич».